Глава 11. 12 декабря у нас с Рэйчел родилась дочь. Мы назвали ее Саманта, сокращенно Сэм. При рождении я присутствовал лично. Я принял ее на руки и почуял в ней кровь, слившихся воедино прошлого и настоящего. Почуял, как она приобщает, вплетает, привязывает меня к тому, кем я был и кем мне быть впредь. Одно дитё рождённое, другое спасённое. Возможно, Клем Радок был прав. Между этими детьми есть связь, и я её неотъемлемая часть. Туда же встраивается и моя новорождённая дочь, день рождения которой приходится на годовщину потери её единокровной сестры и той женщины, что когда-то была моей женой. Связь. Я не боюсь. Во всяком случае, внушаю себе это с некоторых пор. Джон Коннелли. «Зеркальное око». Новелла о Чарли Паркере. Рассказ читал Олег Булдаков.